Перед тем, как заняться мелким гостиничным бизнесом, толстяк Рамирес успел многое повидать в своей жизни, но к такому привыкнуть невозможно. Он как раз собирался переключиться на другой канал цифрового телевидения и посмотреть следующую серию сериала «Вавилон 17. Тени возвращаются вновь», когда заметил на ладони красную точку, медленно ползущую вверх по руке. В некотором недоумении Рамирес проследил, как светящаяся точка доберется до плеча, а затем резко спустится чуть ниже и остановится напротив сердца, присоединившись к еще двум таким же. Скинул голову и наткнулся взглядом на трех незнакомцев в полной боевой броне, целящихся в него из здоровенных винтовок с лазерными прицелами. Только благодаря тому, что буквально 5 минут назад навестил туалет, где основательно облегчился, ему удалось не испортить воздух. Выронив из левой руки недоеденный кусок пиццы, Рамирес медленно, стараясь не делать лишних движений, потащил внезапно ставшие непослушными руки вверх. «Добрый день, мистер Родригес». Вошедший в желмот незнакомец сверкнул непроницаемо черными линзами очков и растянул тонкие губы в улыбке. «Мне право, очень жаль, что мы отрываем вас от работы. Поверьте, это вынужденная мера. Простите, а почему, собственно, вы стоите с поднятыми руками? Ведь вы же не преступник, я полагаю. Пожалуйста, опустите руки, мистер Родригес». Стоящий со вскинутыми к потолку руками Рамирес, нервно дернув жирным подбородком, покосился на бегающие по его груди красные отметки лазерных прицелов и медленно опустил руки, стараясь не делать резких движений. «Это всего лишь стандартная мера предосторожности, мистер Родригес», — мягким голосом пояснил Такаши. «Надеюсь, вы не приняли это слишком близко к сердцу?» «Нет», — осторожно ответил Рамирес. «Не принял. Чем могу служить? Желаете снять модуль?» «О, нет», — улыбнулся федеральный дознаватель. «Я бы хотел перекинуться парой слов с одним из ваших постояльцев. Если не ошибаюсь, его зовут Нортис. Нортис Вертинский». «Не припоминаю такого», — буркнул толстяк. «Я так понял, вы из полиции и с подписанным ордером на обыск?» «Можно и так сказать», — продолжал улыбаться Инори Такаши, хрустнув затянутыми в кожаные перчатки пальцами. «Но ордера у нас нет. Это скорее частный визит». «Понятно», — кивнул окончательно пришедший в себя Рамирес. «Ордера у вас нет. Тогда, господа хорошие, выметайтесь из моего жилмода. Я знаю законы». «Мистер Родригес, позвольте мне представиться», — почти промурлыкал Такаши, доставая из внутреннего кармана электронный значок, активируя его и поднося к лицу хозяина жилмода. «Я старший федеральный дознаватель Инори Такаши. Если вы имеете столь хорошее представление о законах, то, несомненно, знаете, какого рода полномочиями я обладаю. Нам не нужен ордер. Стоит отдать один короткий приказ, и ваше заведение перетряхнут сверху донизу, разберут все до последнего винтика, распорят каждый матрас и подушку, сорвут настенные панели и вскроют полы, проведут допрос с каждым клиентом. Думаю, вы понимаете, что после столь разрушительного мероприятия ваш жилмод закроется и закроется надолго. Скажите, мистер Родригес, вы правда хотите пойти самым трудным путем? Или сделаем все более цивилизованным способом?» Прижатый к стене толстяк в беспомощной ярости сверкнул глазами и сквозь зубы процедил: «Я запамятовал, что вы там спрашивали, мистер Такаши». «О Нортисе Вертинском», — вновь улыбнулся дознаватель. «Русский, 17 лет. Работает дератизатором при муниципальной службе сектора. Из особых примет – инвалид. Передвигается при помощи специальной гусеничной платформы. Отсутствует правая рука. Лишился одного глаза. Помните такого?» «Помню», — с неохотой ответил итальянец. «Был такой постоялец, Нортис Вертинский, 17 лет. Про особые приметы не знаю, я не полицейский. Пока мои постояльцы вовремя платят по счетам, я не задаю лишних вопросов и уж тем более не пялюсь на них». «Вы сказали, был? Мистер Вертинский уже съехал?» «Именно», — с бесстрастным лицом кивнул толстяк, разведя руками. «Съехал. Заплатил все до последнего кредита, собрал вещички и уехал. Даже и не спрашивайте, куда он собирался. Я как-то не интересуюсь такими вещами». «Вы даже не заглянули в регистрационный журнал, мистер Родригес», — укоряющим голосом произнес дознаватель. Возможно, вы ошиблись?» «Нет, сэр. Просто парнишка съехал только пару часов назад, поэтому и помню». «Вот, взгляните сами». Рамирес щелкнул клавишей, и перед лицом дознавателя засветился вирт-экран. «Видите?» Пока Инори Такаши внимательно изучал электронный журнал регистрации, его лицо оставалось абсолютно спокойным и неподвижным. Прочитав последнюю строчку, он кивнул, поднял скрытые очками глаза на обильно потеющего толстяка и осведомился. «Могу ли взглянуть на ту комнату, что занимал ваш бывший постоялец? С вашего разрешения, конечно же». «Можете», — пожал плечами Рамирес, отбив короткую команду на клавиатуре терминала. «Я разблокировал двери. Вам по коридору налево. Последняя дверь по правой стороне». «Благодарю вас за сотрудничество, мистер Родригес», — сказал Такаши, не сводя глаз все сильнее нервничающего Рамиреса. «Мои люди осмотрят комнату и опросят остальных постояльцев. Вдруг Вертинский решил вернуться, а вы ненадолго отлучались и не заметили его возвращения». Мимо стойки проскользнули четверо мужчин в черной униформе, один из которых держал в руках небольшой стальной кейс, и скрылись в коридоре. «Возможно, вы заметили в Вертинском что-либо странное, выбивающееся из обычного поведения муниципального работника», осведомился федеральный дознаватель, небрежно облокачиваясь на регистрационную стойку, сокращая тем самым расстояние между собой и Рамиресом. «Постарайтесь вспомнить, пожалуйста». «Не заметил», — буркнул Рамирес, делая шаг назад. «Обычный постоялец. Извините, ничем не могу вам помочь». «Понимаю». С сожалеющей улыбкой кивнул Такаши. «А вот эта картинка за вашей спиной? Знаете, она мне напомнила пейзаж с цикады, планеты водного типа. Эти огромные перекатывающиеся волны зеленой воды, сплошная ряска водорослей и бурлящая жизнь в темной глубине. Вы бывали на цикаде, мистер Родригес? Нет? О, обязательно побывайте. Говорят, что сейчас там организовали великолепный курорт на одном из плавучих островов. Просто райское местечко, знаете ли. Конечно, если не купаться там, где водятся игольчатые черви, просто обожающие забираться в разные потаенные места человеческого организма. Кстати, очень часто таких вот милых червей используют при допросах. Достаточно запустить одно противно извивающееся создание в небольшой разрез на коже допрашиваемого, и уже через пару минут вы получаете все необходимые ответы и даже больше. Но, конечно, такой способ получения информации абсолютно незаконен. «Так куда, вы говорите, отправился мистер Вертинский? Не знаете?» «Жаль, очень жаль, мистер Родригес». А вот эта картина, что слева от вас, напомнила мне кишащие змеями джунгли Новой Индии, что расположено в сотнях парсеков отсюда. Вот где непочатый край работы для ученых.